Самодержица сидела за особым столом, в отлучке от всех. Всякий раз, когда ей на стол яства подавали, а подавали их, как сказал барин, сами полковники, по бокам полковников шли два кавалергарда с карабинами в руках. «Ружья и охрана, чтоб по дороге кушани никто не упер?» — спросил я барина. Он осклабился. «Может и так». На Анне Иоанновне была корона и багряница, песцами отороченная. Про багряницу я уже с картинок знал. Лицо у императрицы лунявое, сверкучее, волос вороной, а очеса синие с вороным отливом. Хоть и затянута была натуга, однако дебелая, ровно наши девки миловзоровские. Когда она с кубком золотым мимо нас прошла, узрел я ее персты в бриллиантах, запястья в шнурочках, но чисто как у младенца. На груди цепь бриллиантовая ордена Андрея Первозванного. Барин сказал, что тот орден никому из цариц поднесть не возлагали. Через два дня отбыли мы до дому. Тимофей поохивал, живот у него не отошел. Вез я 4 фунта винограду и царицыны жетоны. В обрат по Вишняку в Колымаге добирались, потому как ростепель снег шершавым языком слезала. Как вернулись, все село в избу к нам повалило. Матушка всякому по винограде давала и жетоны показывала. Тятя ворчал, ранее-то червонцы бросали, а нонче казначейщики прижимисты стали. Тимофей как приехал, так на печи залег. Матушка моя настои травно ему давала, да не помогала Тимошке. Я-то парень был развытной, мигом сообразил, что коль травы не помогли, надобно лечить по-иному. Рассказал Тимофею, как дед Арефий самого себя исцелил. Тимоха ответил, постановая в овчину. — Валяй, пупок токма ненароком не развяжи. Принес я ему кувшин молочный. Тимофей портки спустил, я лучину зажег, поводил ею нутро посудины, приставил ее к пупку Тимохи. А кринка к пузу не липнет. Разов 5 так пытался присобачить кувшин. После вспомнил, салом живот из окраины кринки не смазал. На 6-й раз посудина прилипла намертво. — Сколь так держать-то? — спросил Тимофей. — Чем более, тем вернее. Тимошка поначалу молчал, а через час как завопит. Мочи моей более нету. Тянет кувшин, а тот не отлипает, вместе с пузом тянется. Видать, полпуза у Тимофея внутрь кувшина ушло. — Ирод! — вопил Тимоха. — Ескулап хренов! Что ты со мной наделал? Про латынь-то уж и не поминает. Бегу я к отцу Василию, говорю, Тимофей кончается, кабы без причастия не помер. Отец Василий рясу в руки и со мной к Тимохе. Прибежали, оглядел батюшка вопящего Тимофея, дал мне в потыл загребью мозолистой, я инда под образа полетел. Пошел батюшка в сене и вернулся с топором. Тимофей глаза вылупил. «Ты что?» — с крику разом на шепот перешел. Дай сам отмучаюсь, не кончай до сроку. Отец Василий размахнулся и хвать обухом по корчаге. Та на мелкие верёжки и расселась. Богат Тимошка и кила с лукошка, рёк батюшка, а я трясусь от смеху. Тимофей свою килу в десницу зажал, и слезы у него безгласно льют по сусалам. — Чего ревешь-то? — спросил батюшка. — Ай, больно. — Отпустила, — смирился Тимофей. — Токма, что я с выменем оным на пузе делать буду? — Ничто, — ответил отец Василий. — Живот на живот, и все заживет. Брюхом Тимофей с той поры не болел, а после исцеления такой у него вдруг бас открылся, что с окрестных деревень съезжались подивиться. Заодно рассмотрела и расслушала его Дарья вдовица, и промеж них началась тайная любовь, потому как Дарья приохотилась трубы слушать, когда они во Всесвятском играли, а у Тимохи глотка стала, что твоя иерихонская труба. Через лето, как хлеб сжали, беда у нас стряслась. Петька Куцый половину урожая с каждого двора забирал. Жили мы и так небогато. Во всяком дворе по две коровы, по паре лошадей, куры, свиньи, утки, индюки и более все. Так Куцый приказал еще по 200 яиц к покрову сдать. А уж сливок и масла не весь сколь. С барщины мужиков и баб отпускал только на 2 дня. Зароптали мужики. Однако Куцый пригрозил, что отдаст смутьянов рекруты. Пошли мужики к барину. Никогда не жаловались, а тут 2 неурожайных лета впрямык. Прослушал их мой крестный и пошел к Петьке Куцому с ними. Не успел Петька припрятать всю муку. В амбарах его хлеба было, что у барина в усадьбе. Мужики влобились к нему в каменную службу и самочинно вскрыли сундук. А в нем золото и червонцев на 5000 рублей. Барин приказал золото не трогать и только молвил Петьке: «Сам в рекруты пойдешь». Озлобился Куцый. Через 2 дня приехала подвода с сержантом и 2 солдатами. Забрали они нашего барина в тайную канцелярию, сиречь бывший Преображенский приказ. Куцый объявил на барина слово и дело, а в тайной канцелярии знамо что — кнут и дыба. Описали все имущество в усадьбе. Однако Тимофей допреж успел захоронить от канцелярщиков барские книги, скворца Степку и 2 картинки с валетом и пастушкой. Через 4 недели привезли Ивана Михайловича мертвым. Пытали его 3 раза на дыбе с виской и встряской. Ни в чем он не признался. Куцый извет на барина возвел, будто мой крестный нарочно в рекруты пьяниц отдавал, чтобы турки и шведы победили нас в ратном деле. Что, говорил он, супротив покойного царя Петра Алексеевича, и будто бы хотел крестьян в латинскую веру обратить. Посему и учил слугу своего и холопского сына латинской грамоте. Хоронили Ивана Михайловича на церковном погосте. Бабы выли, мужики молчали, когда домовину 6-доску под молодым кленом зарыли. Тимофей звал мужиков поджечь двор изведчика, да отец Василий воспретил. Еще хуже будет, всех тогда в канцелярию поволокут. Куцому от тайной канцелярии, по приказу ее начальника генерала Ушакова, за донос 50 рублей выдали, прямо как годовой оброк выплатили. А вскоре после похорон пришел указ из Сената, что наше безотчинное село переводит к Петербургу, дабы пустующие земли крестьянами укрепить, потому как столица более нужды имела в работниках, нежели Москва. Так и называли нас в канцелярских бумагах переведенцы. Уложили мы на телеге скарб свой и неторопко потянулись к Питеру вкупе с образами и коровами. До Троицы Сергиева монастыря дорога шла справная, без ухабов и колдобин. В сохранности была еще со времен Алексея Михайловича. Царь по ней всегда на богомолье ездил. Да и нынче была ухожена. В селах старые станы содержались. А уж после Твери пошли исконно российские большевики с ямами и заторами. Про болото и Сочу и говорить нечего. Добирались 6 недель. Как приехали, прознали, что приписали нас к дворцовому хозяйству. Стало быть, хозяйкой нашей была сама самодержица в бриллианте Андрея Первозванного. Поместили нас в пустом селе Раменки, и чудилось, что никуда-то мы и не переселились. Под Москвой Раменки лежали тоже. Тутошние бабы и мужики разбежались с голодухи, хлеба стояли неубранные. Вот беспаспортных переселенцев и гоняли из пустого в порожнее. С одной прорехи заплату отдирали и ладили к иной прорехе. Латинцы сию политику назвали перпетум мобиле. На тебе, Боже, что мне негоже. Зима в тот год была голодная. Хлеб мы пожали из полу, да еще куцый позабирал на дворцовые нужды. Да на мельнице казенные на распыл по 6 фунтов мельник удерживал. К великому посту у мужиков зубы исшатались и выпадать начали. 3 многодетных не то в Литву, не то в Польшу убегли. А моего брата Никиту Петька Куцый велел под барабаны отдать. И тогда Никита с 2 парнями надумал тоже в Польшу податься. Кому ж охота идти колотить турок? Устал народ от размирицы и размету вечного. Бьешься, бьешься, нудил Никита, а продыху никакого. Чудеса в решете. Дырок много, а выскочить некуда. Убегу я, тятя, ей-богу. Славны бубны за горами. А подойдешь, Лукошка? — сопел тятя, а так больше молчал. Единый раз только упредил. — Смотри, не навратись в римскую веру. Однако не успел Никита бежать. 2 его товарища успели, а Никита припозднился. У него девка была. Он с ней 3 дня перед разлукой в Авине провожался. Прознал ли Куцый про замысел Никиты? Иль носом почуял, как легавая. Только пришли в Раменки наборщики, покумекали малость, что с одного Никиты прибытку от призыва не станется в кармане, и заодно с Никиты забрали 2 сынов Куцова, загодей спросив у отца барыш на обмундировку. Пришлось Куцому выкладывать 10 червонцев. По весне матушка кашу из бересты варила вперемешку с молодой стрековой. Тут еще подати правительство надбавило, фискальщики покою не давали. И порешил тятя нашу буренку продать. Матушка поплакала, надела на шее буренки ботала, дала нам с тятей по ковриге на дорогу, и мы отправились в Питер. Поехали с нами Тимофей и отец Василий. Батюшка свечей для храма должен был закупить, а пуще всего желал, чтобы в столице услышали, как басит кандаки и акафисты латинист раменский, а возде к месту пристроится. Тятя привязал буренку к заднему облуку телеги, и повели мы нашу кормилицу в город. Ехали по изрытой колее промеж ражих дубов, угладистых осин и березовых ерников. Колесили потихоньку и помалкивали всяк про свое. Только заднее колесо в телеге поскрипывало да звякало ботало. — Батюшка, — спросил тятя, — А с чего у Тимошки голос-то прорезался на 25-м году? Ума Бог не дал, а голосина вон какой. На сотню мужиков хватит, да на полсотни останется. У богатого гумна и свинья умна, — рёк батюшка. Данде же худо человеку, и золото не поможет. И тогда открывает Господь в человеке талант. Искра Божья в душе возгораться начинает. Талант он, как и спасение, сквозь узкую тропку дается. Стало быть, — осклабился тятя, — коль кила на брюхе, у того таланту много. Килы нету, — вошел в обиду Тимофей. А ты не гавкай, — тятя хлестнул кобылу кнутом. Дашка, поди, уплещила. — Ты что, Николай, — сказал тятя батюшка, — отрока не порти. Савку-то, глянь на него, выше всех нас на голову, скоро сам. Не успел тятя досказать, что я буду делать сам, как на развилье узрели мы четырех пеших и двух конников. Царица небесная! — натянул тятя вожжи. — Уж не питерские ли подорожники? Кобыла пошла тишком, а мы все на мужиков глядели. Когда с ними поравнялись, один конник поставил коня в перимый большака, и телега встряла. — Куда путь держите? — спросил конник-бородач. — В город, — ответил тятя. — Вот ведь... Прежние распутья проехали мы и не перекрестились, а на крестце, знамо дело, черт яйца катает. Наслал нечистый разбойников. На московских-то дорогах у всякой ростыни крест стоял, а здешние места только обживать начали. — А корову куда ведете? — Продавать. Отец Василий слез с телеги, рясу оправил и к коннику подошел. — А вы, откель православный? — спросил он. — А по твою душу, батюшка. И конник огрел отца Василия плетью по спине. — Федька, бери корову. — Креста на вас нету, мужики! — закричал тятя и ринул к заднему облуку, где пешую же веревку отвязывал. — За что же вы? — Не плачь, рыбка, — ответил пеший. Что буренку отвел обоч. Дай крючок вынуть. Господи Христе, перекрестился отец Василий, спас вора ты на кресте, отведи иное горе и спаси крест на воре. Батюшка прыгнул на конника и яко былинку шмякнул его на землю. Тимофей, чего зевало разгаял? Тимофей двинул по всей варе пешего, что корову ослабонил, а батюшка уже второго конника благословил. Двое мужиков вынули из голенищ тесаки, однако я дубину успел схватить из телеги и хряснуть их по рукам. Батюшка уложил конников друг на друга и хлестал их ихней же плеткой. Четыре подорожника в запуски дали стрекача в лес. Тятя с батюшкой связали пойманных армаев и уложили их на телегу. А мы с Тимофеем сели на двух лошадей и тронулись следом. — Куда повезли-то? — спросил бородач, огревший батюшку кнутом. — Куда надо, туда и свезем, — ответил тятя. — Сдадим в разбойный приказ. А там вестимо разговор недолгий. Колодки и Сибирь. — Отпустите, добрые люди, — сказал бородач жалостливо. — Ты, пустосвят, кривое рыло, — сплюнул отец Василий. — Кого разбить удумал? — Нищего мужика, такого же, как ты сам. Давно армаешь? — С весны, — ответил бородач. — Оно и видно. Кто же на четырех мужиков шайку малую пускает? Они-ки воины, прости господи, нехристи окаянные. Детишки мал, мала, меньше, продолжал нудить другой слезливый вор. Бородач, однако, помалкивал, только глазом на батюшку косил. Дорога уклоном пошла в разлог. Проехали еще с версту. Я спросил у бородача: как звать-то? Санька Кнут. Жалко мне стало мужиков. Как же своего брата в руки приказных передавать? Отец Василий, может, отпустим? Видать, тот тоже поостыл. Что, Николай, делать будем? Пущай идут, куда хотят, — буркнул тятя, глядя на дорогу. Зла никогда не забываю, — молвил Санька Кнут. Но и добрые дела помню накрепко. Коль нужен буду, найдешь меня за стрельнинским большаком. Батюшка снял веревки сармаев, мы с Тимофеем отдали им лошадей. Мужики поклонились батюшке в пояс. — Федька, на конь! — скомандовал Санька Кнут. — Ай, ловок ты, отец Василий! — сказал тятя, когда мужики ускакали. — Кабы не ты, увели бы у нас и буренку, и кобылу. Я отроком вруч хаживал. Бить по лицу боялся. Схватишь за пояс и швырнешь подали. И поднесь не могу бить по образу. В получасе мы одолели остаток большака и выехали на околицу Питера. Поначалу я все дивился на дворцы и прямые окипалки-проспекты. Куда ни поедешь, везде одна примена. Захочешь — не заблудишься. Нева ширше нашей Москва-реки. Мостовые булыжником и досками уложены, и выбоин на них не менее, чем в Белокаменной. На одном мосту колесо у нашей телеги промеж досок застряло, доски повыгнили. Пришлось слезать и толкать телегу сзаду. В мясном ряду купили у нас буренку. Загодя со всех сторон щупали ее, разве что под хвост не глядели. Тятя выручку в тряпку замотал, медики в шапку спрятал, а тряпицу в пазухе устроил. На обжорном рынке тятя купил 2 мешка муки, а в царевом кабаке потчевал нас жареными карасями. Мясо не ели, была пятница. Телега сызнова заколесила по проспектам. Уже фонтанку миновали, стали вправо поворачивать. Только за угол выехали, тут наша кобыла как заржет, чуть не вздыбилась. Глядим, на нас громила серая идет с клыками и ушами, чуть не в сажень. Клычищами на нашу кобылу кажет. А кобыла перед громилой, как плотва перед щукой. Отец Василий крестное знамение сотворил. Тятя воскликнул: «Царица небесная, спаси и помилуй!» Вожжи на себя тянет, а кобыла несет и несет, ровно телеги-то и нет. В переем барская карета, кобыла метит прямо в нее, башку в бок держит, глаз левый на нас пучит. Мы чуть в ту колымагу не врезались. Мужик на передке поносить нас стал. Дверца колымаги расхлестнулась, и выглянул из нее барин в парике и малиновом кафтане. «Прости, барин, Христа ради!» — тятя шапку сорвал с себя. Поглядел я на барина и говорю: «Доброго здоровья вам, Василий Никитич! А откуда вы меня знаешь? А помните, сапоги козловые и портки с кафтаном мне поднесли?» «Асафий!» Василий Никитич из кареты вылез. «Ты, однако, вымахал истинно верста Коломенская. Как там, Иван Михайлович?» «Второй год пошел, как приставился». «Как?» Василий Никитич брови вскинул. В тайной канцелярии запытали, — ответил за меня отец Василий и перекрестился. Рассказал я Василию Никитичу про Ивана Михайловича. Вздохнул он и молвил. — А меня на Урал посылают заводы надзирать. Иван Михайлович верно предрек, что и до меня доберутся. Следствие начали по моему делу на Монетном дворе. В казнократстве обвинили. Но ничего не знаешь, где будешь к завтраму. Все дела не в сенат, а в тайную канцелярию идут. В доносы Россия пустилась. Засилье чужестранное одолело. И тут прав оказался твой крестный. Вот едем мы с вами, а я ловлю себя на том, что хочу оглянуться. Не подслушивает ли кто? Значит, вас к Дворцовым приписали? Слонат, поди, первый раз узрел в натуре. Впервой. Мне будет, Василий Никитич, за слоном ходить, и более ничего не надо. Приезжай через 3 дня, устрою я тебя при слоне, покуда в сенате слово имею.